тихо все в твоем саду. Светит месяц твой узорный серебр. Я пришел к твоим закрытым дверям. И тебя зову, мой друг, и жду тебя. Своим закрытым дверям я тебя зову и жду. Буря снова покажись лица, не сами тоскою ожидая. Дай увидеть милый глаз сияние, наглядеться на тебя, дай на тебя. Я пришла твоим закрытым дверям. Я тебя зову.